Глава 15. Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым, когда вы придете в страну, в которой вы будете жить, в страну, которую я вам отдаю, и станете там приносить в дар Господу животное из крупного или мелкого скота, будь то всесожжение или жертва по обету, или добровольная пиршественная жертва, или жертва по случаю праздника, когда вы станете возносить Господу благоуханный дым, приятный Ему. Пусть жертва Господу обязательно сопровождается хлебным приношением. Это 1/10 эфы пшеничной муки, которая смочена 1/4 гина оливкового масла. Вместе со всесожжением и жертвой совершай и возлияние. Это 1/4 гина вина. Столько полагается на каждого ягненка. Если приносишь в жертву барана, хлебное приношение должно быть 2/10 эфы пшеничной муки, которая смочена 1/3 гина оливкового масла, а возлияние – 1/3 гина вина. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. Если приносишь в жертву Господу быка, будь то всесожжение или жертва по обету, или пиршественная жертва, то на этого быка полагается хлебное приношение – 0,3 эфы пшеничной муки, которая смочена 1/2 гина оливкового масла, а возлияние – 0,5 гина вина. Это будет дар Господу, благоуханный дым, приятный Ему. Так должны вы поступать всякий раз, когда приносите в жертву быка или барана, ягненка или козленка. Сколько животных вы принесли в жертву, столько должно быть хлебных приношений и возлияний. Каждый коренной житель страны должен исполнять все это, когда приносит дар Господу, когда возносит благоуханный дым, приятный Ему. А если переселенец или кто бы то ни было еще, живущий среди вас или среди ваших потомков, захочет принести дар Господу, вознести благоуханный дым, приятный Ему, то он должен сделать все так же, как делаете вы. Пусть в общине будет одно правило и для вас, и для переселенцев. Это вам предписание навеки, соблюдайте его из рода в род. Переселенец пусть поступает пред Господом так же, как и вы. Одно правило и один закон, и для вас, и для живущих среди вас переселенцев. Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым, когда вы придете в землю, в которую я веду вас, и станете есть хлеб той земли, делайте подношение Господу. Подносите в дар Господу лепешку первой выпечки из муки нового урожая. Делайте это как подношение с гумна. Из рода в род должны вы из первой выпечки делать подношение Господу. Если вы по ошибке не выполнили какое-то из повелений, которые Господь возвестил Моисею, что-то из того, что он повелел вам через Моисея, то вот как вам надлежит поступать, начиная с того самого дня, когда Господь дал вам это повеление, и впредь из рода в род. Если ошибка была совершена по недосмотру общины, пусть вся община принесет в жертву быка, как всесожжение, как благоуханный дым, приятный Господу, с положенным хлебным приношением и возлиянием, и козла, как очистительную жертву. Пусть священник совершит искупительный обряд за всю общину сынов Израилевых, и они будут прощены. Ибо это была ошибка, и за эту ошибку они сделали приношение, дар Господу, и принесли очистительную жертву пред Господом. Вся община сынов Израилевых и переселенцы, живущие среди них, будут прощены, ибо весь народ совершил проступок по недосмотру. Если один человек совершит проступок по ошибке, он должен принести в жертву годовалую козу, как очистительную жертву. Пусть священник совершит пред Господом искупительный обряд за этого человека, совершившего проступок по ошибке. Он совершит за него искупительный обряд, и этот человек будет прощен. У вас должно быть одно правило для всякого, кто совершит проступок по ошибке, и для коренного жителя из сынов Израилевых, и для переселенца, живущего среди них. Но если человек, будь то коренной житель или переселенец, совершил грех умышленно, то это оскорбление Господу. Он будет отторгнут от рода своего. Он пренебрег словом Господа, он нарушил его повеление и будет отторгнут от рода своего. Он понесет наказание за свой грех. Когда сыны Израилевы были в пустыне, то заметили, что один человек собирает дрова в субботу. Те, кто застиг его, собирающим дрова, привели его к Моисею, Аарону и всей общине. Его посадили под стражу, потому что не было правила, которое говорило бы, как с ним поступить. Господь сказал Моисею: «Этот человек должен быть предан смерти. Пусть вся община забросает его камнями вне стана». Всей общиной его вывели из стана и насмерть забросали камнями. Так повелел Господь Моисею. Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым, пусть из рода в род они делают кисти по краям своей одежды, и в эти кисти вы должны вставлять голубую нитку. Глядя на эти кисти, вы должны вспоминать все повеления Господа и исполнять их, а не подчиняться своему сердцу и очам, которые влекут вас к разврату. Вы будете помнить и исполнять все мои повеления и будете святыми у Бога вашего. Я Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Я Господь, ваш Бог».